Это имеет отношение к цифрам, которые я показал тебе в ресторане? Да. Скажи, ты знаешь, кем я работаю? Если ты не ведешь двойную жизнь, то ты системный инженер. Да. Но я как-то раз тебе подробно объясняла, чем занимается системный инженер. Ты помогаешь людям оптимизировать коммуникационные системы и информационные сети. Точно. Как-то ты рассказал историю о рабе, которого использовал один греческий царь, чтобы сообщить союзнику тайну. Она меня страшно заинтересовала, особенно в профессиональном плане. И когда ты сказал, что ноты на татуировке обозначают цифры в азбуке Морзе, я на компьютере произвела кое-какие подсчеты. Я вводил эти 8 цифр в Google, чтобы посмотреть, что получится. Но поисковик выдал мне только ряд биржевых страниц. А что вышло у тебя? Не хочу тебя обидеть, но программы, с которыми я здесь работаю, намного сложнее, чем те, которыми ты пользуешься. У нас, например, есть программное обеспечение «Кеплер», знаешь, по имени немецкого математика, которое, помимо всего прочего, позволяет расставить ряд случайных чисел так, чтобы они приобрели какой-то смысл. То есть, если ты введешь мой номер телефона задом наперед, оно узнает, что это мой телефон. Нет, этого оно не сделает. Существуют числовые ряды, имеющие государственную или, лучше сказать, международную значимость. Например, ты предлагаешь Кеплеру расставить цифры 28065261130. Прежде всего, программа устанавливает, что речь идет о числовой последовательности из 10 цифр. Затем ищет в своей базе данных, какие международные коды или числа состоят из такого количества цифр, и задает вопрос, хочу ли я установить, соответствует ли введенное мной число какому-нибудь из этих рядов. Если, как в нашем примере, используемый код состоит из 10 цифр, Кеплер сообщает, что он может соответствовать телефонному номеру в Соединенных Штатах, в котором 10 цифр, или ICBN, то есть международному коду идентификации книг. В данном случае я знаю, что речь идет об ICBN, потому что я специально выбрала это число и велю Кеплеру искать соответствие в этой области. И куда приведет нас упомянутая тобой числовая последовательность? Это только пример. Я тебе все это объяснила, чтобы потом тебе легче было меня понять. В ресторане ты просил помочь тебе думать, верно? Ну, конечно, но ты меня совсем заинтриговала и околдовала. Подожди. Сказала Алисия, которая всегда с гордостью демонстрировала жениху свои умственные способности. Мы еще не дошли до самой сути. После того, как сделаны расчеты и рассмотрены все варианты, процесс может длиться несколько часов, Кеплер группирует и упорядочивает ряд, который я ему дала, и сообщает мне, что это число может соответствовать следующему ICBN 0. 613-280-65-2. Поскольку речь идет о международном коде, и ни одна книга не может иметь такой же ICBN, как другая, остается только посмотреть в интернете, о какой книге идет речь. И о какой же? Ты рядом с компьютером? Да. Тогда нужно только ввести числовой ряд в поисковик, и ты тут же все узнаешь. Даниэль попросил повторить ряд из 10 цифр, и, введя их в поисковую строку Гугла, нажал на Enter. Через 2 секунды он воскликнул: «Молчание ягнят Томаса Харриса». Точно. Но наш ряд состоит из 8, а не из 10 цифр. Значит, это не может быть книга. Кеплер сообщил мне, что среди числовых рядов из 8 цифр, имеющих международную значимость, фигурируют географические координаты, то есть 4 пары цифр, которые отражают положение какого-то пункта в градусах и минутах, когда за исходную точку берется с одной стороны экватор, а с другой — Гринвичский меридиан.